Глава 28. 2012. Мой альпинистский рюкзак весит около 22 килограммов. Но тяжесть от мысли о том, что скоро произойдет, так велика, что мне кажется, будто я несу вдвое больше. После 20 лет попыток представить, что чувствуешь, снова столкнувшись с убийцей лицом к лицу, через 10 минут я получу ответ. Я продолжаю карабкаться вверх по заснеженному холму к гребню ледниковой морены. Четверо моих друзей шагают позади, позволяя мне задавать темп. Еще 30 метров, и я впервые за 20 лет увижу перед собой ледник Эммонс на горе Рейнир, ледяного монстра, убившего Майка. Ледник Эммонс находится на северо-восточном фланге горы Рейнир в штате Вашингтон, и имеет самую большую площадь поверхности из всех ледников США – 11 квадратных километров. Назван в честь геолога Сэмюэля Франклина Эммонса после его участия в исследовании горы Рейнир в 1870 году. Полдюжины раз после несчастного случая в 1992 году я стоял в тени Рейнира. В компании разных друзей я ходил по пешим тропам, бродил с рюкзаком, катался на лыжах по лесистым склонам у подножия вулкана. И дважды я с сотнями других альпинистов участвовал в фестивале горы Рейнир, который проводится совсем неподалеку. Даже и эти несложные и ничуть не связанные с риском встречи с горой заставляли меня нервничать. Теперь же, вернувшись на Рейнир с целью совершить восхождение на один из его ледников, я испытывал настоящий ужас. Нестабильные ледовые склоны и глубокие трещины заставляют меня сильно переживать. Именно поэтому мы отправились туда большой и сильной командой. Родни и Алан сразу же согласились пойти со мной, а затем мы усилили нашу связку еще двумя друзьями-альпинистами. К нам присоединились Скотт Йетман, мой сосед по комнате в общежитии колледжа, и его напарник по альпинизму Стэн Хоффман. Скотт и Стэн живут в Сиэтле, недалеко от горы Рейнир, и уже совершили на эту гору несколько удачных восхождений. Все четверо – ветераны альпинизма, они понимают мое отношение к горе Рейнир, и, что самое главное, все они умные и верные друзья. Я называю их своей командой А. За прошедшие годы мои страхи, сомнения и чувство вины уменьшились. Я рассказал о случившемся со мной и Майком в выступлениях и в своей книге, и это помогло мне отчасти облегчить бремя. Но глубоко внутри меня по-прежнему бурлит маленький родник тех запомнившихся переживаний. Мой самый большой страх связан с надвигающимися психологическими угрозами. Я так и жду, что отдельные неприятные воспоминания о катастрофе и гибели друга в трещине вот-вот всплывут в памяти. Но еще я беспокоюсь о том, что на поверхность просочатся другие, давно похороненные воспоминания. Сумею ли я в реальности подняться на тот самый ледник, который оборвал жизнь Майка и чуть не забрал мою? А что, если мой ужас окажется силен настолько, что я не смогу даже ступить на лед? Так или иначе, я чувствую, что возвращение способно помочь мне исцелиться. Если я соберусь с духом и снова пойду по этому смертоносному склону, то, возможно, смогу сделать еще один шаг вперед в своей жизни. Однажды я сцепился в рукопашную с ледником Эммонс, когда мне пришлось выбираться из одной из его глубоких расщелин. Используя остроконечный ледовый инструмент и кошки, я с трудом поднялся по отвесной нависающей ледяной стене. Несколько часов я выбирался из черной глотки трещины навстречу солнечному свету. Когда противостояние с ледником закончилось, мой хороший друг Майк погиб, а я навсегда изменился. Гора осталась неизменной. Та тяжелая схватка закончилась давно. Может быть, сейчас мы с горой напоминаем двух старых солдат, воевавших когда-то друг против друга. Прошло 20 лет после окончания военных действий, и они больше не враги. Прошедшие годы могут взрастить мудрость и взаимное уважение, а возвращение к месту, ранящему горькую память, может принести исцеление и помочь обрести прощение. Я сознаю, что Рейнир вовсе не обладает разумом. Это всего лишь геологическое образование, конус из камня и льда. Гора остается бесчувственной и неизменной. Ей нет дела до моего присутствия или моих страданий. Но время, проведенное с давним противником, вероятно, принесет мне больше спокойствия. Поднявшись на гребень морены, я расстегиваю на поясе пряжку рюкзака и опускаю его на землю. До края ледника Эммонс всего 9 метров. Я обшариваю ледник взглядом и, подметив несколько выжженных в памяти ориентиров, нацеливаюсь прямо на коридор. Именно там у меня под ногами рухнул скрытый снежный мост, и мы с Майком провалились в трещину. Гладкая белая полоса снега змеится вверх на пару сотен метров к далекой вершине. Большинство альпинистов считают эту зону сжатия ледника относительно безопасной. Но в 1992 году под снегом оказалась редкая продольная трещина. Вот в нее мы тогда и попались. Под коридором низкий угол наклона обеспечивает прямой спуск к массивному скальному носу, где расположен лагерь Кэмп Шермана. Кэмп Шерман. Лагерь спасательной службы национального парка. Если бы мы с Майком миновали эту единственную скрытую трещину, то спустились бы по склону меньше, чем за час. У меня вырываются слова. Мы были так близки к тому, чтобы выбраться. О, мы были так чертовски близки! Голос у меня срывается, и я опускаю взгляд в землю. Вижу вулканическую породу возле моих ботинок. Затем на глазах выступают слезы, и все расплывается. Звук шагов, приближающихся по камням, подсказывает мне, что парни спешат ко мне. Один из друзей стоит рядом слева и кладет руку мне на плечо. Другой крепко обнимает меня справа, поддерживая за пояс. Я чувствую, как две другие руки похлопывают меня по плечу, касаются затылка. Четыре моих приятеля собираются вокруг меня тесной группой, и мы горюем вместе. Через 20 минут мы подготавливаем связку и настраиваемся перед выходом на ледник. 5 человек в одной связке могут сделать ее медленной и неповоротливой, однако четверо опытных товарищей по команде, готовых поддержать меня, помогают мне обрести достаточно уверенности, чтобы ступить на ледник, который чуть не прикончил меня. Я говорю, если ни у кого нет возражений, я хотел бы сейчас идти первым. Родни отвечает, как скажешь, Джим. Тебе решать, Джимми, говорит Скотт. Алан со Стэном отвечают так же. Мы проверяем друг у друга страховку, затем расходимся примерно на 12 метров друг от друга, чтобы веревка не слишком сильно провисала между нами. Я оглядываюсь через правое плечо и громко, чтобы самому ощутить уверенность, кричу. «Глядите в оба, парни! Трогаемся!» Я погружаю штычок своего ледоруба в снег на поверхности ледника, намереваясь обнаружить скрытые трещины. Нащупав твердую поверхность, высоко поднимаю правый ботинок и более сильно, чем надо, вонзаю кошку в ледник. В ситуации, когда начинаешь сомневаться, самое главное не задерживаться на одном месте. Поэтому, не останавливаясь, я снова погружаю штычок ледоруба в снег и делаю еще один шаг, причем со всей уверенностью, на какую я сейчас способен. Я вернулся на ледник Эммонс. Поворачивая влево, я веду команду в обход нескольких видимых черных провалов, но все мы понимаем, что совсем скоро нам попадется трещина. Этот момент наступает через 5 минут. Трещина маленькая, шириной всего около 60 сантиметров, так что через нее будет несложно перешагнуть. И все же я напрягаюсь сильнее и предупреждаю напарников в связке. Небольшая трещина, переступаю. Четверка друзей, идущих в связке следом за мной, останавливается и держит ледорубы, чтобы удержаться самим и удержать меня, если я провалюсь. Все мы понимаем, что такая осторожность чрезмерна, но они делают все возможное, чтобы я мог двигаться вперед. Именно так поступают отличные друзья и напарники. Я переступаю через узкую трещину. На середине шага мой взгляд дергается вправо, устремляясь в чернильный провал внизу. Оказавшись в безопасности на другой стороне, я поднимаю ледоруб в знак торжества и кричу во весь голос: «Все норм, парни!» С веревки сзади меня раздаются радостные возгласы. Алан кричит: «Отлично, Джим!» Поспав несколько часов, около 2 часов ночи мы выползаем из палаток и снова образуем связку, двигаясь вверх. Работники службы национального парка из приюта Кэмп Шерман рассказали нам, что из-за обрушения нескольких снежных мостов над коридором стандартный маршрут ледник Эммонс стал достаточно опасным. Они приняли решение закрыть его. Хотя я и разочарован тем, что мы не сможем подняться точно по тому же маршруту, по которому мы с Майком спускались 20 лет назад, я испытываю облегчение. Не уверен, что смог бы подняться прямо над тем местом, где мы сорвались в ледник. Вместо этого мы пройдем параллельным маршрутом дальше на запад и поднимемся на ледник Уинтроп. Ледник Уинтроп – большой ледник на северо-восточной стороне горы Рейнир. Один из 4 ледников, откуда периодически устремляются вниз селевые потоки. Мои напарники спрашивают, где я предпочту идти теперь – первым, последним или же в одной из самых безопасных позиций в середине связки. Я отвечаю, что хотел бы идти первым. Бело-желтый луч налобного фонаря освещает поверхность, когда я делаю первый шаг на лед. Замерзшие кристаллы преломляют свет в разноцветные звезды, и они танцуют вокруг моих ботинок, когда я прохожу мимо. Мы проходим несколько сотен метров на запад, затем ледник становится круче. Широкий ледовый покров изгибается, превращаясь в ряд круглых холмов, окруженных крупными трещинами. Стоит мне направить луч фонаря на эти белые возвышенности, как темные тени скрывают трещины, а ведь я знаю, что они там. Мне кажется, что верхушки холмов напоминают горбатые спины дюжины драконов, подкрадывающихся к нам. Когда мы поднимаемся выше отметки 3048 метров, от разреженного воздуха и недосыпа я начинаю дышать слишком быстро. Замедляю шаг, начинаю двигаться более размеренно, понимая, что впереди у нас подъем еще на 1219 метров по вертикали. Через полчаса мы входим в беспорядочный лабиринт разбитых ледовых глыб. Двигаться одной связкой из 5 человек становится сложнее, так как мы зигзагами обходим несколько трещин. Каждую минуту 2 из нас двигаются на запад, а остальные 3 на восток. Пробираясь через этот лабиринт, мы изо всех сил стараемся, чтобы все 4 промежутка веревки между нами не провисали. Еще 30 метров вверх, и перед нами пересечение 2 трещин, вынуждающее меня ступить на ненадежный ледяной столб. Верхняя его часть размером с придворный коврик, и с обеих сторон зияют черные щели. Ступать на крошечный ледяной островок мне совсем не хочется, но это лучший способ перейти. Парни на веревке позади меня выписывают зигзаг, гуськом обходя очередную трещину, так что я поворачиваюсь к Родне, который стоит прямо позади меня, и подаю команду. «Внимание!» Я представляю, как точно перешагиваю на ледовый столб, а с него на другую сторону. Сделав долгий выдох, ставлю 1 ботинок с кошками на верхушку столба. Только я собираюсь переместить вес вперед, чтобы перешагнуть дальше, как с другого конца веревки слышится срочная команда: «Стоп!» Я замираю в воздухе и возвращаю вес обратно на опорную ногу, стоящую на ледовом столбе. Меня окружает черная пустота. Скотт кричит сзади: «Выдай! Шагай назад!» Ох, как вовремя! Я отталкиваюсь от верхушки столба сильнее, чем надо, и шагаю назад, туда, где был мгновение назад. Оглядываюсь, пытаясь понять, в чем проблема с веревкой, но в темноте я вижу только 3 луча налобных фонарей, они расчерчивают воздух, как в лазерном шоу. От меня до края трещины меньше 10 сантиметров. Стою и жду. Наконец, они разбираются с веревкой и дают нам добро, и я готовлюсь сделать все заново. Я говорю себе: Один раз он меня выдержал, значит, выдержит и второй. Ведь так? Я измотан, поэтому, как только разбитые ледовые глыбы остаются позади, решаю поменяться с кем-нибудь местами на веревке. Следующие 4 часа каждый из нас по очереди идет первым, выбивая ступени в снегу и выискивая безопасный проход между трещинами. На рассвете громадные снежные склоны над и под нами становятся розовыми, а потом оранжевыми. Мы замедляем ход, поднимаемся примерно до уровня 4175 метров и останавливаемся, чтобы глотнуть воды. Я смотрю на северо-восток вдоль всего ледника Эммонс. Он достигает почти 6,5 километров в длину и спускается более чем на 2438 метров по вертикали, и лишь потом тающий край его языка переходит в лес. Как и прочие горные ледники, все, что оказывается сверху или внутри него, Эммонс рано или поздно выносит вниз. Как и много раз за последние 20 лет, я принимаюсь размышлять, что было бы, если бы мне не удалось выбраться из той трещины и отправить спасателей за телом Майка. Мы с другом стали бы частью ледника. Через несколько десятилетий он измельчил бы наше задубевшее снаряжение и окоченевшие трупы, превратив их в микроскопические кусочки нейлона и плоти. Через несколько десятков столетий язык ледника вынес бы наши измельченные останки куда-то вниз, к соснам. Мы сходим с ледника около 8 часов утра и перебираемся через край кратера вулкана, безопасную насыпь из вулканической породы и пепла. Рейнир, спящий стратовулкан. Тип вулкана конической формы состоит обычно из множества затвердевших слоев лавы, тефры и вулканического пепла. Характеризуется высокой крутой формой и периодическими взрывными извержениями. Последний раз вулканическая деятельность была зарегистрирована в конце XIX века. После того, как мы отстегиваемся от веревки, холодный ветер вынуждает нас надеть еще несколько слоев одежды. Ярко-синее небо простирается на запад, к Сиэтлу и дальше к Тихому океану. Никаких бурь не предвидится, так что мы неспешно обходим изогнутый край кратера против часовой стрелки, продвигаясь к вершине. Через 10 минут остается сделать всего 5 несложных шагов. На мгновение я представляю, что позади меня нет 4 спутников. Я чувствую, как будто я тут с Майком. В прошлый раз мы были вне себя от радости, когда добрались до вершины после многодневного тяжелого восхождения по технически сложному хребту свободы. Мы были здоровыми и молодыми, и будущее, казалось, простиралось перед нами далеко-далеко. Делаю последний шаг. И вот я снова на вершине горы Рейнир. Пытаясь улыбнуться, я гляжу в небо. «Привет, Майк! Это я. Я на вершине с Майком». Ветер хлопает меня по правой щеке капюшоном куртки. Я оборачиваюсь и вижу, что друзья выстроились всего в 2 метрах от меня. Я широко распахиваю объятия, и как только они делают последние несколько шагов, мы обнимаемся, образуя тесный круг. Руки сжимают плечи, ладони похлопывают по спинам тех, до кого успеваешь дотянуться. Слезы и смех вперемешку. Я на вершине с парнями. Я бы ни за что не спустился с Рейнира, если бы не Майк, и я бы ни за что не смог вернуться сюда, если бы не Родни, Алан, Скотт и Стэн. Мои друзья помогли мне сделать большой шаг вперед.